Он напряг мускулы в ногах, чтобы, держа пистолет наготове, выйти и обнаружить себя. Громкий, глухой шум позади него заставил мужчину замереть на месте. Мак посмотрел через плечо и едва не застонал вслух. Большой, черный, изящный жеребец горцевал к ним через деревья, гордо качая головой, как будто желая, чтобы они восхитились тем, как ловко он освободился. Раздался крик: «Вот он, стреляй в него!» Неожиданное появление фурора заставило их забыть об осторожности. Почти мгновенно последовал резкий звук выстрела, и от дерева позади лошади отлетела кора. «Чертовы дилетанты!» — беззвучно выдохнул маг. Фурор оказался позади него. Если бы он сейчас встал, то уткнулся бы прямо в дуло пистолета, оказавшись между стрелком и целью. Он ничего не мог сделать, кроме как ждать следующей попытки убить красивого дружелюбного жеребца, который, очевидно, учуял знакомый запах и вырвался на свободу, чтобы принять участие в вечеринке. Дин понял затруднительное положение напарника и выступил из укрытия, держа пистолет обеими руками. «ФБР, бросьте оружие на землю, быстро!» Мак стремительно поднялся, держа руки с пистолетом поперек капота грузовика. Он увидел Рэнди Ю, поднимающего руки вверх и бросающего пистолет на землю. Всегда можно доверять профессионалу, он знает, как нужно проигрывать. Но Джоан Стоничер испугалась внезапного движения Мака и развернулась к нему, широко распахнув полные гнева и паники глаза. Она замерла с пистолетом в руке и пальцем на спусковом механизме. «Полегче, леди!» — сказал Мак мягко. «Не делайте глупостей! Если я не достану вас, это сделает мой напарник! Уберите палец с курка, опустите оружие, и все будет в порядке!» Она не двигалась. Со своего места Мак отчетливо видел, что ее палец подрагивал. «Делайте, как он говорит!» — устало сказал Рэнди Ю. Их взяли с поличным, сделать они ничего не могли, так что не имело смысла ухудшать и без того непростое положение. Фурор отреагировал на шум выстрела тревожным ржанием, но его жизнь была слишком безмятежной, чтобы запаниковать. Он приблизился рысью, ноздри раздувались, исследуя знакомые запахи и разыскивая особенный, единственный. Он рванул прямо к Маку. Джоан отвела взгляд от Мака и взяла на прицел лошадь. Он точно уловил момент, когда ее самоконтроль разрушился, зрачки сузились, рука дрогнула. За долю секунды до выстрела пронзительный свист всколыхнул воздух. Много вещей случилось одновременно, закричал Дин. Рэнди Ю упал на землю, прикрывая голову руками. Сзади заржал от боли фурор. Рука Джан снова дернулась, назад, к Маку. И вновь раздался оглушительный свист. Из-за дерева выступила Морис со сверкающими от гнева черными глазами. В руке был пистолет, направленный на Джоан. Джоан резко повернулась к новой угрозе, и Мак, не раздумывая ни секунды, выстрелил. Мак так взбесился, что был готов ее убить. Но Морис это нисколько не волновало. Она была не менее зла. В ней горела ярость. Она едва удержалась от того, чтобы не наброситься на Джоан Стоничер. И только понимание того, что фурор нуждается в помощи, заставило ее сохранять самообладание. Лес кишел людьми. Сновали медики, представители шерифа, патрульные полицейские, любопытные и даже несколько репортеров. Хотя фурор привык к толпе, но прежде в него никогда не стреляли, поэтому шок и боль сделали его непослушным. Он повернулся на свист Морис, и молниеносные рефлексы спасли ему жизнь. Пуля Джоан оставила глубокую царапину у него на груди, под углом разорвав мускул, не задев внутренние органы. Морис понадобился весь ее опыт, чтобы успокоить жеребца и остановить кровотечение. Он продолжал беспокойно двигаться по кругу, подталкивая ее и пытаясь слушаться ее мягко напевающего голоса, но его отвлекала боль. Голова Марии спульсировала и от своей нравности фурора, и от собственного отчаянного бега через лес. Едва она услышала, как жеребец скачет среди деревьев, мгновенно поняла, что произошло и как поведет себя фурор. Не имело значения, как он освободился. Конь услышал и почувствовал людей. Он счастливо горцевал, чтобы поприветствовать их, уверенный в радушном приеме. Мари знала, что жеребец поймает ее аромат на одежде Макнила и пойдет прямо к нему. Это было делом случая. Кто из них будет застрелен первым, Макнил или фурор? Единственное, что она могла сделать, это попытаться добраться туда вовремя, чтобы привлечь внимание лошади и всех остальных. В течение одного ужасного, адского момента, когда фурор заржал от боли, а Джоан повернулась обратно к Маку, Марис думала, что опоздала. Когда она вышла из-за деревьев, ей показалось, что она двигается, как в замедленной киносъемке. Марис не слышала никаких звуков, даже ржания фурора, и не видела ничего. Область ее зрения уменьшилась до узкого туннеля с Джоан посередине. Она не помнила ни как снова свистела, ни как оружие оказалось в ее руке. Палец плавно давил на курок, когда Джоан, запаниковав, снова повернулась, на сей раз целясь в Марис. И тогда Мак выстрелил. С такого близкого расстояния Джоан представляла идеальную мишень. Пуля разворотила верхнюю часть руки. Вероятно, Джоан никогда снова не сможет пользоваться этой рукой, равнодушно подумала Марис. Ей было за кого переживать, и без Джоан. Вся сцена была зафиксирована на пленке, включая звук. У камеры была функция воспроизведения, и шериф потребовал у Дина прокрутить всю запись. Рэнди Ю и Джоан арестовали, и Ю, как умудренный опытом профессионал, сразу согласился заключить сделку. Он без колебаний сдаст всех, если это облегчит ему приговор. Снег прекратился, хотя теплее не стало. Руки Марис заледенели, но девушка не могла оставить фурора, чтобы согреть их. На черной груди и ногах жеребца блестела кровь, кровавые брызги покрывали заснеженные листья и саму Марис. Она шептала жеребцу, контролируя его в основном голосом, ласково напевая слова утешения и любви, пока одной рукой держала уздечку, а другой прижимала какую-то ткань, которую ей дали медики, к его груди. Она попросила помощника шерифа связаться с ветеринаром, но помощь пока не прибыла. Ю мог бы осмотреть лошадь, но он не предложил, да и Марис не доверяла ему. Именно он ударил ее по голове. Как только она увидела ветеринара снова, то сразу вспомнила его занесенную для удара руку и холодный, безжалостный взгляд. Другие воспоминания все еще были нечеткими, оставались белые пятна, но и они постепенно заполнялись. Марис пошла в большой дом о чем-то переговорить с Джоан. Она не помнила о чем, но вспомнила, как застыла на месте с поднятой для стука рукой, услышав через дверь голос Джоан. «Рэнди сделает это сегодня вечером, пока все будут ужинать. Я сказала ему, что мы больше не сможем ждать. Синдикат настаивает на решении». «Проклятье, ненавижу все это!» — сказал Рональд Стоничер. «Бедняга фурор! Хорошая лошадь! Ты абсолютно уверена, что наркотик не будет обнаружен?» «Рэнди сказал, что его не найдут, а он в этом разбирается», — холодно ответила Джоан. Марис ушла оттуда в таком гневе, что едва сдерживалась. Первым делом нужно было позаботиться о фуроре. В это время работники конюшен как раз собирались ужинать или уезжали на ночь домой. Она не могла задерживаться ни на минуту. Следующее воспоминание. Она бежит к стойлу жеребца. Должно быть, она застала там Рэнди Ю, хотя не помнила точно. Но даже этих воспоминаний хватит, чтобы дать показания, если они еще необходимы. Видеозапись будет более чем убедительным доказательством. Еще один автомобиль присоединился к столпотворению, и невысокий полный мужчина лет 50 с короткой стрижкой ежиком вышел из разбитого пикапа. Он устало пробирался к Морис, сжимая в руке большую черную сумку. Наконец-то прибыл ветеринар. Темные круги под его глазами сказали ей, что он, вероятно, провел всю ночь с больным животным. Усталый или нет, но он знал лошадей. Он остановился, разглядывая великолепные линии фурора, звездочку на его лбу, запачканные кровью белые чулки. «Это фурор!» — удивленно выдохнул ветеринар. «Да, и в него стреляли!» — кратко ответила Морис. Ее голова пульсировала, болели даже глазные яблоки. Если фурор в ближайшее время не успокоится, то голова, скорее всего, взорвется. Внутренние органы не задеты, но на груди поврежден мускул. Он не успокаивается и не дает остановить кровотечение. «Давайте с этого и начнем. Я Джордж Нортон, местный ветеринар», — проговорил он, опуская сумку на землю и открывая ее. Ветеринар подготовил подкожную инъекцию и вышел вперед, благополучно вводя успокоительное в одну из выпуклых вен на шее фурора. Жеребец нервно затанцевал, снова пихнув Морис. Она терпеливо сжала зубы. «Через минуту он успокоится!» Ветеринар бросил на нее острый взгляд, пока убирал пропитанную кровью ткань, которую она прижимала к ране. «Не обижайтесь, но истекающий кровью конь выглядит лучше, чем вы. Что с вами?» «Сотрясение!» «Тогда ради бога, не разрешайте ему толкать вас!» — резко сказал он. «Сядьте где-нибудь, пока не свалились!» Даже посреди всей кутерьмы, возникшей, пока медики готовили Джоан для транспортировки, Мак услышал слова ветеринара. Внезапно он возник рядом, возвышаясь позади нее и отбирая уздечку фурора. «Я подержу его!» Мак выплевывал слова, как пули. «Сядь!» «Я...» Морис хотела сказать, «я так и сделаю», но он не дал ей закончить предложение. Предположив, что она собирается спорить, рявкнул. «Сидеть!» «Я не собиралась спорить», — буркнула она в ответ. «Он вообразил, что она собака? Сидеть! Ну и ну!» Морис скорее чувствовала желание прилечь, что и решила сделать. «С фурором все будет в порядке». Как только он успокоится и позволит ветеринару выполнить свою работу, кровотечение будет остановлено. На разорванный мускул наложат швы, вколют антибиотики и сделают повязку. Лошадь поправится. Никаких проблем не должно возникнуть и с возвращением фурора в Соломон Грин. Пусть даже грузовик и трейлер для перевозки были украдены. Пока ветеринар не закончит, а фурора не загрузят в прицеп, она намеревалась растянуться на сиденье грузовика. Морис устало забралась в кабину. Ключи все еще были в замке зажигания, поэтому она завела двигатель и включила печку. Девушка сняла пальто, стянула пуленепробиваемый жилет и положила его на пол. Затем легла на сиденье и укрылась пальто. Морис закрыла глаза и расслабилась, позволяя уходить напряжению, а вместе с ним — ужасу и небывалому гневу. Она едва не заплакала от облегчения, почувствовав, что как только перестала двигаться, боль начала медленно стихать. Морис могла бы убить Джоан, ее рука бы не дрогнула, выстрели женщина в Мака. Окутанная странным вакуумом отчаяния и гнева, она целилась в голову. В тот ужасный миг, когда Джоан повернулась к Маку, Морис даже не думала о фуроре. Девушка радовалась, что не пришлось нажимать на курок, но она знала, что сделала бы это. Морис и раньше чувствовала, что в ее характере заложена инстинктивная потребность защищать. Но с истинными размерами этой потребности она столкнулась впервые. Понимание собственной природы явилось настоящим ударом. Макнил уже сталкивался с подобным, это видно по глазам. В поведении отца и братьев она встречала ту же готовность любой ценой защитить близких и более слабых. Морис только сегодня поняла, какой силы воли и жертв требует это нелегкое дело со стороны тех, кто находится на переднем крае. Ей не пришлось сделать тот заключительный, безвозвратный шаг, но она приблизилась к нему вплотную. У ее матери тоже была эта готовность, и у некоторых из ее невесток, отважная Мэри, бесстрашная Кэролайн, милая Берри, все они при различных обстоятельствах оказывались лицом к лицу со смертью и видели конечный результат. Они бы поняли то мучительное чувство, которое владела сейчас Морис. Ну, возможно, кроме Кэролайн. Кэролайн была настолько целеустремленной, настолько сосредоточенной, что Джо как-то сравнивал ее с самонаводящейся ракетой. Дверь рядом с ее головой распахнулась, и девушку обдало холодным воздухом. «Морис, проснись!» — резко сказал Мак. Его голос раздался прямо над ней. Мужская рука опустилась на плечо, как будто он хотел тряхнуть ее. «Я не сплю», — сказала она, не открывая глаз. «Если не двигаться, головная боль стихает. Как скоро можно будет забрать Фурора?» «Ты никуда его не заберешь. Ты едешь в больницу на осмотр». «Мы не можем оставить его здесь. Я договорился, чтобы жеребца отвезли». Она чувствовала, с каким усилием он сохранял спокойствие. Это было очевидно по его осторожному тону. «Здесь уже все закончено?» «Закончено достаточно, чтобы я мог оставить все на Дина и отвезти тебя в больницу». Морис со вздохом открыла глаза и села. Она знала, что Макнил не успокоится, пока доктор не подтвердит, что с ней все в порядке. Знала и понимала. Если бы они поменялись местами, она сделала бы то же самое. «Хорошо», — сказала она, надевая пальто. Морис выключила зажигание и подняла бронежилет. «Я готова». Быстрое согласие испугало Макнила. Она увидела, как его глаза потемнели, а челюсть напряглась. «Со мной все будет в порядке», — мягко сказала она, касаясь его руки. «Я поеду в больницу, потому что знаю, что ты волнуешься, а я не хочу этого». Выражение его лица изменилось. Что-то болезненно нежное появилось во взгляде. Мак легко поднял ее на руки и вытащил из грузовика. Дин пригнал из тайника свой Олдсмобил. Мак отнес ее к нему и так осторожно устроил на переднем сиденье, как будто она была сделана из самого хрупкого стекла. Затем сел на место водителя и тронул автомобиль с места. Беспорядочно движущаяся толпа расступилась перед ними, позволяя проехать. Она увидела, что Фурор уже успокоился. Рану прикрывала повязка, дикий взгляд пропал. Теперь жеребец наблюдал за деятельностью людей с характерным для него дружелюбным любопытством.